любовь моя, найди меня. Я здесь с плакатиком стою. Хочу тебя вкушать я вечно. Тебе я песню пропою. И скоро вместе будем рядом. Уже идем одним путем. Меня заметь небесным взглядом. И дальше за руки вдвоем. Как светил мир, когда влюблен. Не километры, расстояния. И ярким светом озарен. Любви нежнейшее сияние. Когда в ночи пылает сон и загораются созвездия. В тебя влюблен, в тебя влюблен. Над серой мглой любовь возмездие. Небесный кот убрал усы. У облаков идут затмения. И мирозвонкие часы не отмеряют вдохновенья. Творец влюбленный человек. Он создает души сиянием, и не забудутся вовек его небесные ваянья. Как светил мир, когда влюблен. Не километры, расстояния. Светом озарен. Любви нежнейшее сияние. Когда в ночи пылает сон и загораются созвездия. В тебя влюблен, в тебя влюблен. Над серым мглой любовь возмездие.